Глава 64. Великая Диада. Ричард не мог найти себе места. Стены давили на него, буквально душили. Взяв пару стражников, он покинул свои личные покои. Мужчина все еще чувствовал слабость в теле, яд оказался сильным, но сидеть на месте и ждать смерть король не желал. Ричард Марджери вообще старался не думать об этом. Отчего-то он был уверен в том, что именно сегодня они с Даркнессой встретятся наконец. Эта встреча была предначертана судьбой. Светловолосый король был обречен с самого начала. Благо, он успел сыграть наперед и оставить после себя регента для своего будущего ребенка и лучшего короля для королевства. Орфей не должен оставаться без правителя, а с его завещанием королевство имело прямого наследника. Арт пытался думать о своей жене, но вместо нее перед глазами всплывал образ Даниэлы Гивенс, настоящее имя которой было Элариэль Реванс. Судьба громко смеялась ему в лицо. Всю жизнь боги вели их к этой встрече. Дэнни тоже это знала. Она шла через Зазеркалье с одной целью — исполнить пророчество, чтобы тем самым вернуть равновесие в мир. Слова богов все еще звучали в ее голове, и только сейчас девушка поняла, что в них от нее было что-то скрыто, очень важное, то, что Элла просто не могла понять. Остановившись на месте, Элариэль подняла свой взгляд наверх, где появилась зеркальная гладкая поверхность. В ней она увидела Ричарда, что направлялся куда-то по дворцовым коридорам. До этого момента Гивенс думала, что застанет его в личных покоях или в рабочем кабинете, но молодой правитель не желал сидеть в четырех стенах. За его спиной следовали четверо мужчин в королевской форме. Стража. Даниэла Гивенс широко улыбнулась сама себе, ведь знала, как с ними расправиться. Ричард Марджери шел по коридору в сторону бального зала, когда за его спиной неожиданно прозвучал крик, который тут же оборвался. Король Орфея повернулся к своей страже из троих человек, которые растерянно озирались по сторонам. «Куда он делся?» — поинтересовался монарх, глядя на потерянных мужчин в форме. «Мы не знаем, Ваше Величество». После ответа стражника Ричард почувствовал привкус магии во рту. Это не понравилось ему. Продолжая следовать дальше, мужчины озирались по сторонам, вооружившись мечами. Страх внутри рос с каждой минутой, но бежать было некуда. Хотел бы Ричард знать, где сейчас находился Гай, который обещал прийти сразу к нему после того, как проверит состояние Ганса. Шагая дальше по коридорам мимо зеркал и различных картин под присмотром кровавой луны, король все больше убеждался, что темная магия окутывает дворец. Перед тем, как зайти в тронный зал, Арт остановился перед зеркалом, чтобы взглянуть на того, кем он стал. На него смотрел настоящий король, за которым прятался испуганный и в то же время все еще влюбленный мальчишка. Он сделал глубокий вдох, а потом потер глаза, ведь ему на миг показалось, что из отражения на него смотрит сама Даниэла Гивенс. Ему не показалось. Он отступил назад, когда стража встала перед ним, закрывая короля собственной грудью. Девушка в зеркале громко рассмеялась, а после начала атаковать. Ричард тоже достал свой серебряный меч, готовясь защищаться. Вот только как именно он плохо представлял, ведь Даркнесса была внутри зеркала. Она щелкнула пальцами, и в тот же миг из зеркальной поверхности вывалились два трупа. Это были те самые стражники, что пропали. Шок исказил лицо его величества, и он со всей дури замахнулся своим мечом, разбив зеркало на мелкие осколки. «Бежим!» — скомандовал Ричард двум напуганным стражникам, и они втроем забежали в тронный зал. В нем было бы темно, не освещая его луна и звезды на небе. Правда, король поздно осознал, что этот темный зал совсем не спасет его. Стражники поспешили закрыть двери на замок и чем-нибудь их подпереть, после чего вновь вернулись к королю, закрывая его собой. До ушей Ричарда Марджери донеслись ровные приближающиеся шаги, а через несколько минут двери в огромный зал были выбиты с громким шумом. Король терялся в догадках, где в данный момент находились все его люди, ведь он не знал, что половина уже была мертва, а другие все еще сражались с ворами и убийцами прямо перед дворцом. Дрианна Глейд с большим удовольствием убивала людей Его Величества, как и Блейд Онский. Все они были вне закона, и стража королевства Орфей за эти годы не раз ловила воров и убийц. Дори прекрасно помнила ту ночь в переулке, когда убийцы и люди правителя королевства столкнулись лбами. Та ночь снилась ей пару раз в кошмарах. Воспоминания о трупах, крови и смертях знакомых людей все еще были свежи в ее памяти. Девушка чудом спасла тогда Хука, удивляясь своей живучести. Битву самого короля Ричарда и королевы-убийц забыть было невозможно. В тот раз Глейд думала, что ей на миг показалось, как черный огонь пробежался по мечу Денни, но теперь была уверена, что это все было наяву, ведь девушка оказалась Даркнессой. Подумать только, самая известная на всем Карите убийца королей оказалась Демонессой. Темная магия Гивенс пугала Дарианну, как и всех остальных. Ее силу и мощь чувствовали все, даже сейчас, хотя самой Денни нигде не было видно. Блейд Онский, несмотря на то, что был предводителем воров, хорошо сражался, как самый настоящий убийца. Глейд восхищалась его умением держаться в бою, ведь все это время девушка посматривала в его сторону, боясь увидеть вора мертвым. А в это время Руперт и его отряд вошли во дворец благодаря его сестре. Убийцы слились с темнотой, расправляясь с королевской стражей. Молодой человек крепко сжимал в своей руке меч из прочной стали. Их главной целью было убрать всю стражу, чтобы те не помешали Даниэле Гивенс спасти лучшего друга, а также убить короля. Белая демонесса станет легендой, как и эта ночь, о которой будут говорить еще очень долго, ведь именно сегодня Орфей погрузится в траур. Орлон Гивенс не пошел во дворец за своей дочерью, зная, что это не его война. Он остался в гильдии и молча наблюдал с крыши за кровавой битвой возле ворот королевского дворца. Мужчина верил в свою приемную дочь и в ее силы. Она была Даркнессой, и это стало для него сюрпризом, хотя Орлон всегда знал, что девочка была уникальной. С их первой встречи он чувствовал, что его выбор был правильным. Даниэла Гивенс станет ему лучшей заменой, когда вернется в гильдию после смерти Ричарда. Старая Агата однажды сказала ему, что эта кровавая ночь войдет в историю Карита. Глава гильдии прорицателей находилась в своем кабинете, сидя за столом перед раскрытой книгой, что была очень древней. Она смотрела на пожелтевшие страницы и черные символы, которые медленно складывались в буквы. Несколько дней женщина изучала этот фолиант, желая знать, что будет после этой ночи, ведь все видения покинули главу гильдии прорицателей, как и других ее членов. Будущее было скрыто от всех глаз. Судьба смеялась всем в лицо, плетя новые нити судьбы всех главных игроков, в частности, Ричарда Марджери и Элариэль Реванс. Кровавая луна освещала ее кабинет, как и весь Орфей. Это был нехороший знак. Агата была в этом уверена. Потому женщина вновь и вновь перечитывала старое сказание, из которого вылилось пророчество о смерти молодого короля. Жизнь была первой во всем. Именно она создала древний мир, от которого по итогу осталось три неизвестных существа, наполненные дыханием жизни. Однажды эти древние существа сами создали мир полной жизни, впустив в него свою энергию и силу, что позже нарекли темной магией, а самих высших существ — богами и правителями. Этот мир был прекрасен, ведь время в нем шло совсем по-другому. Магия окрасила этот мир в разные и удивительные цвета, названия которых были никому неизвестны. И все было хорошо, пока богам не надоел этот мир. Они пожелали большего, потому после создали и другие вселенные при помощи жизни, наделяя миры различными живыми существами. Так первый мир стал связующим звеном между всеми другими и получил свое название — Зазеркалье. Несмотря на то, что боги создали другие миры, уйти в них полностью они не смогли по воле самой жизни, которой не нравились мысли и желания высших существ. Она навсегда закрыла трех богов в Зазеркалье, потратив на это немало собственных сил, но не прошло и тысячелетия, как они нашли выход из этой ситуации. Наделяя людей своими дарами, боги искали того человека, что сможет сломать границу жизни в Зазеркалье и выпустить их из заточения. Так во вселенных появились убийцы, прорицатели и даркнессы. Но столетия шли, а избранный все никак не рождался на свет, хотя бы в одном из миров. Высшие существа негодовали, ведь отдавая свои дары людям, каждый раз они теряли частичку себя и слабели. И вот однажды боги получили то, что так долго ждали. В одном из миров, наконец, появился маленький человечек, который был наделен всеми тремя дарами одновременно. С тех пор они стали тщательно наблюдать за этим миром, присматривая за своим избранным, который в роковой час должен был освободить их от зазеркальной клетки. Жизнь предугадала планы богов и создала своего последователя, который был в силах остановить оружие богов, став второй половинкой избранного высших существ. Вот так появилась Великая Диада, от которой зависели все миры, и Зазеркальный в том числе. Только никто из богов не мог представить, что Диада в то же время станет истинными друг для друга, одним целым, теми, кто не сможет жить без своей второй половинки. Желая получить полную власть и могущество над всеми мирами, высшие существа создали пророчество о смерти молодого короля от руки белой демонессы. Вот так в мире, где существовало три гильдии, две жизни полностью зависели от одного пророчества. Эта игра богов с жизнью была очень долгой и до сих пор не имела своего конца, который теперь зависел от Великой Диады.